Глава 27. На 17-й день пути чайка подняла все паруса и, быстро оторвавшись от ползущей со скоростью бегуна трусцой эскадры, понеслась вперед, то есть на юг, но не в Антарктиду, нам туда было, в общем-то, не нужно, а всего лишь к острову Мадейра, до которого оставалось 250 километров. Этот остров имел довольно интересную биографию. Вообще-то открыли его в незапамятные времена, упоминание о нем встречалось и у древних римлян, но официально, то есть с втыканием флага в землю, это сделали португальцы в 15 веке. Причем сразу после открытия им захотелось чего-то этакого, возвышенного, ну там посадить дерево, например, построить дом, а дальше, чем черт не шутит, и воспитать ребенка. Однако даже с первым пунктом сразу возникли трудности. Ведь остров не зря получил свое название, которое переводится как «лесной». Он действительно весь был покрыт густым лесом. И где тут, спрашивается, сажать что-то, если все места уже заняты? Да и с домом тоже не очень. Ладно, под один можно и вырубить местечко, но вдруг их потребуется 10. Да с приусадебными участками тут замучаешься пни корчевать. Но Господь не зря снабдил человека мозгами. Пораскинув ими, португальцы быстро нашли простое и красивое решение. Точно как обитатели Вороньей Слободки у Ильфа с Петровым, они взяли и подпалили этот остров со всех четырех углов. И, убедившись, что горит он ярко, весело и гаснуть совершенно не собирается, зондеркоманда отплыла в свою Португалию, ибо оставаться на Мадейре стало решительно невозможно. Через несколько лет португальцы вернулись на покрытый пеплом остров и начали сажать там деревья, цветы и сахарный тростник с виноградом, принялись строить дома, в общем, жизнь закипела. Вот только с тех пор на острове можно было встретить растения со всего мира, кроме тех, что произрастали на нем изначально. Еще одной интересной особенностью данного клочка земли было то, что за него никто и никогда не воевал. Колонизация обошлась без эксцессов, ибо остров изначально был необитаемым. Потом, в начале XVI века, произошел так называемый дружественный захват Мадейры испанцами. То есть они так и сказали, чисто по дружбе, что им этот остров нравится, и все тут. Испания тогда пребывала на пике своего могущества, так что португальцы утерлись. Но к концу века XVII она с этой вершины скатилась уже весьма низко, и португальцы тихой сапой восстановили статус-кво. Похожая история произошла и при Наполеоне, когда в качестве дружественных оккупантов выступили англичане. Но до нее оставалось еще больше 100 лет, а пока чайка обогнула остров и около 6 часов вечера бросила якорь в гавани Фуншала, его столицы. Там было довольно оживленно, но при нашем появлении мелкие посудины бросились в расцепную, а единственный из крупных кораблей, пузатый Брик, тут же закрыл орудийные порты, поднял голландский флаг и вообще начал всячески демонстрировать свое миролюбие. В порту тоже поднялась суетня, завершившаяся прибытием к нам начальника порта. Все-таки в быстром распространении слухов есть положительные моменты, подумал я, принимая явившееся с визитом должностное лицо, и поставил его в известность о наших потребностях. Хотелось бы приобрести у вас 10 барашков и по 5 бочек Мадейры и сухого вина. Что? Ну, разумеется, за деньги. Мы же с вами не ссорились. Да и назывался бы тогда этот процесс не приобрести, а получить. Кроме этого, есть еще один вопрос. Не прибывала ли к вам недавно партия французов, которые должны ждать нас здесь? Начальник побледнел и залепетал что-то не очень вразумительное, из чего я понял, что этих людей марокканцы продали как рабов, так что сейчас они трудятся на виноградниках. Тогда мы желали бы купить еще и 200 фунтов хорошей пеньковой веревки, расширял я перечень текущих потребностей. Что интересно, чиновник мгновенно понял, зачем она нам понадобилась, и неуверенно осведомился, нельзя ли без этого как-нибудь обойтись. Можно, обнадежил его я. Если не позже завтрашнего утра, все эти люди будут на борту чайки, сытые, умытые, хорошо одетые и, главное, всем довольные. Вы уж как-нибудь договоритесь с ними, чтобы они не имели к вам претензий. Ибо в противном случае с городом могут произойти серьезные неприятности. Начальник отбыл. На берегу почти сразу началась какая-то деятельность, несмотря на то, что солнце уже зашло. Всю ночь по докладам вахтенных там бегали с факелами и вопили, а в 5 часов утра к нам вновь подошла шлюпка, но ее прогнали, сказав, что герцог спит. Но пообещали, что выстрелят из пушки холостым сразу, как он проснется. Ну, насчет сразу ребята, конечно, малость погорячились. А умыться, причесаться, выпить чашечку кофе. В общем, пушка бабахнула ровно в 10 утра по гринвичскому времени. От берега сразу отделилась шлюпка портового начальника, а за ней 2 более крупные, под завязку набитые людьми. Я взял бинокль на предмет посмотреть, не вооружены ли они, и вскоре почувствовал некоторое смущение. Говоря вчера про приличную одежду, я ведь имел в виду, чтобы людей нам доставили не голыми и не в рванье. Но островитяне решили подстраховаться. Судя по всему, они как раз всю ночь и собирали самые роскошные одеяния, в частности, расшитый серебром коричневый камзол, в котором нас вчера посещал чиновник, теперь болтался, как на вешалке, на каком-то тощем парне лет 20, и почти все остальные были тоже одеты явно с чужого плеча. Кое-как построив прибывших на палубе чайки, я их сосчитал, 42 человека, среди них одна женщина, даже скорее молоденькая девушка, вся заплаканная и прижимающаяся к парню чуть постарше ее. Чем-то эта пара не очень похожа на всем довольных. «В чем дело?» — осведомился я, подойдя. Девица вообще заревела в голос, а парень бухнулся мне в ноги и что-то забормотал, из чего я смог разобрать, только не погубите. Да, кажется, конкретно от этих я, если и дождусь связанного рассказа, то не сейчас. «Кто у вас тут старший?» Вперед вышел мужчина средних лет, один из немногих, на которых еще оставалась их одежда. Ничего так, лицо довольно располагающее, а главное, говорит, связанное по делу. В общем, история оказалась довольно банальной. Эти двое были влюбленной парочкой, которая решила сбежать, ибо девушку уже кому-то обещали. В плавании все было нормально, марокканцы относились к пассажирам уважительно, и, кстати, никому их не продавали, а просто высадили на остров и уплыли. Ну а тут, увидев людей и посчитав их бесхозным имуществом, местные решили, что им самое место в рабстве. Было это 4 дня назад, так что новоявленных рабов сегодня должны были в первый раз гнать на сахарный тростник, но девушку уже успели изнасиловать. Где виновные? Поинтересовался я у начальника порта. Тот забормотал что-то вроде того, что это очень уважаемый человек, племянник губернатора, и девице уже дали 2 золотых компенсации. Пока он не сказал про племянника, я слушал его спокойно. Но после этих слов у меня внутри что-то повернулось. Ну, надо же, и здесь свинячат родственники власть имущих. А у нас, блин, как раз есть 2 десятка снарядов из первой партии, которые мы взяли просто на всякий случай, ибо прямо они летели только на 500 метров. Но тут-то до порта и 400 не будет. И народа не видно. Так что вряд ли образуются жертвы среди мирного населения. «Ограничено годными, заряжай!» — рявкнул я. «Вака, пирс, вон тот сарай и стоящий за ним домик здесь совершенно лишние. Командуй!» Загрохотали все 3 пушки левого борта, и пирс окутался дымом. Затем сквозь него начали пробиваться языки пламени, потому как около половины наших снарядов были зажигательными. Сарай же явно оказался складом, и вскоре он заполыхал куда ярче пирса. Чиновник стоял ни жив, ни мертв. «Если вы и дальше будете изображать из себя памятник Колумбу», — вежливо обратился я к нему, — «то через полчаса гореть будет уже весь ваш паршивый городишко». «Ну что я могу сделать?» «Ну, например, объяснить горожанам, что единственный шанс сохранить свои дома, имущество, а то и жизни, состоит в том, чтобы немедленно и в любом виде доставить сюда губернатора и его поганого племянника. Понятно? Тогда бегом, у вас есть ровно 40 минут». Губернатор явился на борт чайки сам и сравнительно быстро. Он оказался старичком довольно благообразной внешности и, главное, настолько небогато одетым, что у меня даже зашевелилось что-то вроде совести. «Ваша светлость», — сказал он, чуть не плача, — «Дон Ануш сбежал еще вчера, как только узнал, что ваш корабль пришел за этими людьми, и никто не знает, где он. К тому же он мне не племянник, а муж моей внучки. Умоляю, пощадите город». «Я-то здесь при чем? Город намечен к уничтожению за оскорбление, нанесенное эмигрантке Австралийской империи. Если вам удастся как-то смягчить ее, он может остаться цел». В общем, начальник порта с губернатором 5 минут чуть ли не на коленях ползали вокруг этой девицы, выгребли ей все деньги из поясных кошелей и отдали перстни с пальцев, пока она, наконец, не вышла из ступора и не проблеяла нечто, что я счел возможным принять за прощение. «Ваше счастье, что госпожа оказалась столь великодушна», — резюмировал я. «Но где, черт побери, заказанное нами, то есть вино и бараны? Мы и так торчим на вашем острове уже лишний час. Кстати, фрукты у вас тут какие-нибудь растут? Значит, и их 2 десятка больших корзин, ассортимент на ваше усмотрение. И, господа, прошу вас учесть на будущее. Вполне возможно, что на ваш остров прибудет еще одна партия переселенцев. Вы уж постарайтесь с ними повежливее, ладно? Между прочим, если бы не ваше хамское отношение к гостям, я бы заплатил вам за те неудобства, которые принесло вам их пребывание на вашем острове. То есть вы могли получить приличную сумму. А теперь вместо этого будете подсчитывать убытки от сгоревшего». «Сколько с меня за продукты?» — Вроде мы договаривались на 28 рублей, вот вам 3 червонца, сдачи не надо, но не тяните время, прошу вас. Моя просьба была совершенно лишней. До прихода лодок с провизией я только-только успел сказать новоявленным иммигрантам речь, в общем, повторяющую ранее сказанную в Англии, но с добавкой типа «Вы сами видели, как империя защищает своих людей», после чего чайка подняла якорь и к явному облегчению островитян направилась в открытое море. К 4 часам дня мы догнали эскадру. На короткое время корабли легли в дрейф. Бараны и фрукты были поделены между всеми кораблями. Французские переселенцы между пинасами, но не все. Двое остались на чайке. Один из них был тот самый старший. Я хотел уточнить у него, почему его люди решили покинуть Францию и кто из них кто. Но кроме него остался еще и парень в камзоле с начальственного плеча. Когда мы удалились от Мадейры километров на 5, я собрался было пообедать, но перед этим глянул на сидевших на палубе иммигрантов, ибо в трюме было тесно, а погода стояла отличная, и перехватил умоляющий взгляд того парня. «Вы что-то хотите спросить?» «Да, ваша светлость. Скажите, это правда, что в вашей стране люди умеют строить летающие машины?» «Разумеется. А чем они вас так заинтересовали?» «Выяснилось, что паренек с детства задавался вопросом, отчего человек не летает?» И самостоятельно догадался, что из-за недостатка сил. То есть он опытным путем выяснил, какое усилие галка может развивать своими крыльями, потом сравнил с аналогичным параметром для человека и пришел к выводу, что царь природы относительно своего веса слабее галки в 15 раз, и значит, никакие крылья ему не помогут. Однако Франсуа, так звали энтузиаста авиации, вскоре сообразил, что дым почти всегда поднимается вверх. А если заключить дым в мешок? — подумал молодой исследователь, — то интересно, поднимется мешок в воздух или нет? Ясное дело, мешок никуда не поднялся. Но за этими занятиями Франсуа застукал графский управляющий, настучал графу, а тот вдруг почему-то возмутился, что его крестьяне иногда позволяют себе слегка поэкспериментировать. В общем, парень, не дожидаясь неприятностей, сбежал и где-то через месяц бродяжничества встретился с Анри Валаном, который сказал, что далеко за морем есть страна Австралия, где люди давно научились делать небесные корабли и вовсю на них летают. Вот так Франсуа оказался на борту «Чайки». Я поинтересовался, грамотный ли он, и получил ответ, что да, его 2 года учил приходский священник. Кроме того, Франсуа неплохо считал в уме, хотя таблицу умножения не знал и результат получал многократным сложением. В общем, я показал ему фото нашего дельтаплана и сказал, что смогу взять его служить в авиацию, но для этого ему придется за время плавания выучить австралийский язык. И значит, теперь он целиком погрузился в учебу, в основном по Библии, ибо у меня нашлись ее тексты и на французском, и на русском. Во время загрузки продуктов Свифт перешел на Мэри. Это было понятно, англичан заинтересовало, что за людей чайка привезла с Мадейры, а через 3 дня, когда ветер ослаб настолько, что корабли еле плелись, он вернулся на Винчестер. И вскоре я с интересом слушал его беседу с Темплом. Знаете, я только теперь поверил, что герцог действительно начал бы стрелять в Дувре, если бы мы не позаботились об обогреве переселенцев, — признался Свифт. Вот поэтому тебе пока не доверен пост посла, и его величество вынужден посылать на край света твоего старого дядюшку, — усмехнулся Темпл. Чего ж тут удивительного? Согласен, его светлость Алекс милейший человек. Более того, он остается таковым, даже если немного затронуть его личные интересы. Но вот когда нарушаются интересы державы, совсем другое дело. Эти же люди в тот момент уже принадлежали Австралии, а скупость и нерасторопность магистрата могли привести к потерям среди них. Разумеется, герцог начал бы стрелять. Просто для того, чтобы подобное не могло повториться в будущем. Потому как хорошо знал, что король прекрасно поймет его побудительные мотивы, а чье-то возмущение подобным образом действий не отразится на торговых операциях между Англией и Австралией. И, между прочим, я не сомневаюсь, что если в пути умрет кто-нибудь из корабельных мастеров, то он, как и обещал, повесит нашего капитана, потому что мастера нужны империи, да и за них уже заплачено. А кто будет командовать Винчестером, капитан или старший помощник, Австралию не интересует. И, наверное, мне следует зашифровать и передать королю отчет о беседах с этими французами. Зашифровать, конечно. А вот передавать пока не стоит. Мы еще не так далеко от Европы. Вдруг да и подвернется оказия, с которой мы отправим твою бумагу. Но ведь шифр... Мальчик мой, Эти люди воевали уже тогда, когда ни одной из европейских стран вообще не было, — наставительно сказал старый лис. А война и шпионаж во всех его формах, включая шифровальное дело, неразделимы. Я уверен, что герцог прочтет твое послание даже с большей легкостью, чем ты прочитал бы письмо Цезаря Портопретору Терму, где будущий император просто писал слова наоборот и без пробелов между ними. Кроме того, мне кажется, что твой доклад все же страдает некоторой однобокостью. Ты увлекаешься описанием событий, предшествовавших стрельбе в порту, потом самой этой стрельбой, но совершенно не отразил ничуть не менее важного момента. Заплатил ли герцог за доставленные ему продукты? Если да, то сколько? Жалко, что ты этого не знаешь, но у тебя еще есть время исправить последствия некоторой поспешности при расспросах. Лично я думаю, что Алекс заплатил, и причем даже несколько больше, чем обещал поначалу. Примерно так было в Себу, и если подобное повторилось на Мадейре, это позволит сделать вывод об одном довольно интересном принципе австралийцев. Мне кажется, они считают, частные лица не должны отвечать по обязательствам государства или иных частных лиц. Но так это или нет, еще предстоит выяснить. На этом я выключил аппаратуру. Мне тоже пора было приниматься примерно за то, что уже сделал Свифт, то есть приступать к писанию отчета о произошедшем на Мадейре. Кроме того, его следовало дополнить конспектом беседы английских дипломатов, после чего на ближайшем сеансе связи передать Илье. И, наконец, на основе этой беседы не помешает составить дополнительные инструкции главе нашей резидентуры в Англии, а по совместительству чрезвычайному и полномочному послу Австралийской империи Уиру Меретике.